характер Тимура. Немногих деятелей в истории так любили и ненавидели, как правителя Самарканда. Два летописца, жившие при дворе Тимура, характеризуют его как беспримерного героя и демона. Ибн Арабшах называет эмира безжалостным убийцей, мастером интриги и злобным дьяволом. Шарифеддин пишет: «Храбрость подняла его на ступень верховного правителя тюркских земель и подчинила ему всю Азию от границ с Китаем до границ с Грецией. Он правил единолично, без помощи визирей. Он преуспел во всех своих начинаниях, был по отношению ко всем великодушным и учтивым, за исключением тех, кто отказывался ему покориться. С последними он, будучи справедливым, расправлялся безжалостно. Ни один тиран в его державе не ушел от наказания. Он ценил образованных, ученых людей, покровительствовал искусством. Эмир разрабатывал и осуществлял смелые планы. Он был добр ко всем, готовым ему служить». Из современных исследователей точку зрения Шарифеддина разделяют сэр Перси Сайкс и Леон Кахун. Аналогичных взглядов придерживается Армении Вамбери. Эдвард Брон цитирует сэра Джона Малькольма: «Такой предводитель, как Тимур, должно быть, воспринимался своими солдатами идолом. Его не беспокоило отношение к нему других слоев общества. Этот монарх добивался славы завоевателя. Величественные города обращались в руины, и население целых провинций уничтожалось, исходя из холодного расчета, что эти ужасные примеры послужат удовлетворению его амбиций. Будучи величайшим полководцем, Тимур оставался худшим из монархов. Он был талантлив, храбр и великодушен, но одновременно амбициозен, жесток и деспотичен. Счастье отдельного человека казалось ему ничтожным по сравнению с его личной славой. Его безграничная власть не имела опоры. Она держалась на его личной славе, и лишь только он умер, как его держава распалась. Лишь в Индии их правление продолжалось достаточно долго. В этой стране еще заметен слабый, угасающий след от былого величия династии моголов. В Тимуре мы видим пример постепенной деградации величия человека и поражаемся, до какого ничтожества дошли за несколько веков его потомки. Малькольм писал в то время, когда в Индии сидел еще на троне марионеточный властитель. Подобно Броуну, Малькольм занимался в основном исследованием Персии и, естественно, судил о Тимуре как о завоевателе. В данной книге предпринята попытка показать Тимура, исходя из отношения к нему его народа, а не пленников, ненавидевших эмира, или историков Европы, Персии и Индии.